Будьте добры. Наша компания предлагает трехдневный буткемп под названием «Рожденные побеждать». На него приезжают буквально со всех концов света. Много лет назад в одном из тренингов участвовала красивая молодая чернокожая женщина из Чикаго. Она выглядела как королева красоты, держалась как королева и разговаривала как королева. У нее были завораживающие грациозные манеры и очень женственный голос, но при этом такой сильный, что ее было слышно без усилителя в любой точке аудитории на 200 человек. Эта женщина добилась большого успеха в бизнесе. Насколько я помню, на тот момент, когда она участвовала в тренинге, на нее работали 125 человек. Если бы меня спросили, кто из участников тренинга по-настоящему успешен, у кого есть все данные, чтобы победить, все чемпионские качества, на кого из участников вы укажете, я без колебаний выбрал бы эту женщину. В субботу вечером, когда тренинг уже заканчивался, эта женщина подошла ко мне и спросила: «Можно с вами поговорить с глазу на глаз?» «Конечно», — ответил я. Мы начали разговаривать, и она вдруг заплакала и сказала: «Знаете что? За всю мою жизнь вы первый, кто взглянул мне прямо в глаза и сказал: «Вы имеете значение. Я вас люблю. Бог вас любит. За этим я приехала сюда, чтобы услышать эти слова от кого-то, кому не все равно. Я это запомню на всю жизнь». Вот самый важный урок, который я усвоил в тот день. Если к любому человеку относиться так, будто он страдает, множеству людей общение с вами поможет уменьшить боль. Правильно обращаться с людьми – это так важно. Мой друг Фред Смит, один из умнейших людей, которых я знаю, написал прекрасную книгу под названием «Вы и ваша сеть». В ней, в частности, говорится: «В жизни нам доводится встречать разных людей, в том числе таких, которые грубы, злобны и всячески оскорбляют нас. Они время от времени будут попадаться на вашем пути. Когда это случается, помните, их грубость, злоба и оскорбление не направлены на то, чтобы вас задеть. В 99% случаев эти люди ведут себя так, потому что сами страдают. Если мы это поймем, чужие резкие слова и поступки уже не будут нас задевать так сильно. Может быть, вы агент по продажам, которому клиент отказал во встрече или просто указал на дверь. Или вы рядовой сотрудник компании и считаете, что менеджер к вам придирается. Или вы говорили с коллегой, и тот вас обхамил. Если вы поймете, что агрессия направлена не на вас лично, то в конечном итоге научитесь строить отношения, ведущие к победе. Эти люди испытывают боль сами и срываются на вас. Будь все люди в мире похожи на моего друга Тома Хэтфилда, мне не нужно было бы писать эту книгу. Том — наш страховой агент, и мы с ним давно подружились. Много лет назад в Техасе была большая буря. У нас дома центральное отопление, но мы все, особенно старина Зик, обожаем камины. Я так люблю смотреть на живой огонь. И вот в один прекрасный день у меня кончились дрова для камина. И, конечно, это должно было произойти именно во время бури. Я знаю, что Том знаком со всеми жителями города. Я позвонил ему и спросил: «Том, ты не знаешь кого-нибудь, кому можно позвонить, чтобы мне привезли охапку дров?» Он ответил: «Ну, Зик, я сходу не могу сказать, но поспрашиваю. Посмотрим, что получится найти». Примерно через час раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. На пороге стоял Том Хэтфилд. Он сказал: «Зик, я привез тебе дров. У нас оказалось больше, чем надо, а в следующем месяце нам привезут еще». Он привез столько дров, что должно было хватить дня на 4, а может даже на 5-6, даже если непрерывно топить камин. Вы скажете: «Подумаешь, это просто хороший страховой агент заботится о своем клиенте». Я признаю, что в ваших словах будет доля правды. Но я верю. Даже если бы я никогда в жизни не купил у Тома Хэтфилда ничего, ни на грош, он все равно привез бы мне те дрова, потому что мы с ним друзья.